Сейчас мужчина не станет подчиняться женщине. Так что выбрось из головы эти опасные мысли», — предупредил Морган. Он с трудом верил в то, что они с Блодуэн ссорятся. «Тебе придется принять Изабель как мою жену и леди Нельс, или ты покинешь Лисвен». Блодуэн не смогла сдержать удивленного возгласа, услышав заявление Моргана. Хотя тут же пожалела о своей слабости. «Ох уж эта английская куропатка! С ее появлением вся жизнь Блодуэн перевернулась. Она перестала быть хозяйкой. А теперь еще брат грозил изгнанием, если она откажется склонить голову перед этой чужеземкой. Изгнанием с земли, которая принадлежит ей по праву, так же, как и ему». «Боже мой, ты пошел в отца!» — со злостью произнесла Блодуэн, увернувшись, когда Морган попытался снова схватить ее за руку. «Красавец Оуэн мог пожертвовать всем на свете ради любовной утехи с женщиной. И если бы не заботы и старания нашей матери, то нам нечем было бы спорить». «Я не хочу спорить с тобой, Блодуэн», — со вздохом ответил Морган. «Кроме того, наш отец на самом деле был не таким любвеобильным дурачком, как прикидывался. Он много сделал для укрепления Лисвена. Послушай, сестра, я не хочу выгонять тебя. Я буду рад, если ты останешься рядом со мной здесь. Ты знаешь, как я к тебе отношусь. Мы ведь с тобой одной крови». Искренность, прозвучавшая в его словах, растопила лед в сердце Блодуэн. Она заставила себя улыбнуться. «Ты мой брат, и я люблю тебя. Но мне больно видеть, как ты теряешь голову, околдованной этой девушкой. Ничто не изменится для тебя после моей женитьбы», — пообещал Морган, улыбнувшись сестре. Изабель ждала во дворе. Последние мешки и корзины были уложены на повозки. Теперь на повозку заводили Брина, огромного боевого коня Моргана. Большие копыта громко стучали по доскам, а недовольное фырканье разносилось по всему двору. «Черный конь будет отдыхать всю дорогу. Он должен беречь силы для предстоящего турнира». Собак не брали на рождественский турнир в Шрусбери, и Изабель попрощалась со своими любимцами. Но даже сейчас их жалобный вой слышался в общей суматохе, связанной с отъездом. Поднявшийся ветер срывал с деревьев последние сухие листья. Изабель глубоко вздохнула. Воздух был морозным. Девушка покидала крепость без сожаления. Она успела полюбить холмистый край. Но вот поместье — это совершенно другое дело. В доме царила скрытая враждебность по отношению к ней. Она была уверена, что за этим стояла Блодуэн. Только Морган и Мали, ее служанка, любили ее. Остальные же обращались с ней, как с незваной гостьей. Блодуэн была осторожна и старалась открыто не проявлять свое отношение к Изабель. Морган уверял, что Блодуэн успокоится, когда Изабель станет его женой. Но Изабель не была убеждена в этом. В присутствии его сестры она постоянно ощущала угрозу для себя. Хоть и с трудом, но Изабель вынуждена была признать, что не только ревность Блодуэн была виной этому.